Освобождение Чехословакии. Столице Австрии не суждено было стать местом последнего боя 6-й гвардейской танковой армии Кравченко. Когда над Рейхстагом уже развивалось алое полотнище «Знамя Победы», в Чехии группа армий «Центр» генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера еще продолжала сопротивление. Здесь была сосредоточена почти миллионная группировка немецких войск, имевшая 9700 орудий и минометов, почти 2000 танков и самоходно-артиллерийских установок и около 1000 боевых самолетов. Немцам противостояли части 2-го Украинского фронта маршала Малиновского, который 4 апреля 1945 года в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции взяли Братиславу, завершив освобождение Словакии, и 4-го Украинского фронта генерала Еременко, только что освободившими район Моравии. Одна из самых масштабных наступательных операций Второй мировой войны, Моравско-Остравская операция, была проведена Красной армией в марте-апреле 1945 года с целью занятия крупного промышленного района на оккупированной территории Чехословакии. Для прорыва глубоко эшелонированных оборонительных укреплений немцев советскими войсками использовались крупные танковые силы. Всего в операции с обеих сторон приняли участие около 300 танков. Оборонительные сооружения, которые пришлось преодолевать советским войскам, были построены на подступах к Острове еще в довоенной Первой Чехословацкой Республике. С севера, занимая оборону в предгорье Рудных гор и Судет на рубеже свыше 400 километров, над группировкой противника в Чехословакии нависали войска 1-го Украинского фронта маршала Конева. Однако основные силы этого фронта были отвлечены для участия во взятии Берлина. Впрочем, советская ставка Верховного Главнокомандования уже 1 мая приняла решение приказать Коневу не позднее 4 мая передать 1-му Белорусскому фронту рубеж по Эльбе, а все высвободившиеся силы перебросить на пражское направление. 2 мая приказ наступать на Прагу получили и Малиновский, и Еременко в составе войск всех трех советских фронтов, считая и действующие вместе с ними 2-ю польскую, 1-ю и 4-ю румынские армии и чехословацкий армейский корпус, насчитывалось более 2 миллионов человек. 30 500 орудий и минометов, около 2000 танков и самоходных артиллерийских установок, более 3000 боевых самолетов. Налицо было серьезное, но отнюдь не подавляющее превосходство в силах, что отнюдь не сулило легкой победы. Чисто военную ситуацию серьезно осложнял и фактор высокой политики. Советское командование решило разгромить ее уже отработанным способом – ударом танковых армий на смежных флангах фронтов. И из района Берлина, и из Австрии советские танки устремились к столице протектората Богемии и Моравии – Праге. В составе войск всех трех советских фронтов, считая и действующие вместе с ними 2-ю польскую, 1-ю и 4-ю румынские армии и чехословацкий армейский корпус – насчитывалось более 2 миллионов человек, 30 500 орудий и минометов, около 2000 танков и самоходных артиллерийских установок, более 3000 боевых самолетов. Налицо было серьезное, но отнюдь не подавляющее превосходство в силах, что отнюдь не сулило легкой победы. Чисто военную ситуацию серьезно осложнял и фактор высокой политики. С одной стороны, 3 мая новое правительство Германии во главе с Денницем провело совещание, на котором Кроме Кейтеля и Йодля, присутствовали представители оккупационной власти и командования вермахта в Чехословакии. Был сделан вывод, что положение германских войск в Чехии безнадежно, но решено было не капитулировать перед Красной армией, а попытаться найти выход путем переговоров с союзническим командованием и, выжидая удобного момента, подготовить войска к отходу на запад. С другой стороны, британского премьер-министра Черчилля чрезвычайно волновал вопрос о распространении коммунизма в Европе. 30 апреля он писал новому президенту США Гарри Труману: «Можно почти не сомневаться в том, что освобождение вашими войсками Праги и как можно большей территории Западной Чехословакии может полностью изменить послевоенное положение в Чехословакии и вполне может к тому же повлиять на соседние страны». И в начале мая Черчилль продолжал настаивать на продвижении американских войск к столице Чехословакии. Однако Труман считал недопустимым вмешательство в военные планы Эйзенхауэра, который все же сделал попытку найти возможность наступления на Прагу. Действительно, с запада в Чехию вступили войска 3-й американской армии Джорджа Паттона, который решил ждать русских на линии Плзенческе-Будеевице-Карловы-Вары. 4 мая Эйзенхауэр направил начальнику генерального штаба Красной армии генералу Антонову послание. Подтвердив согласованный ранее рубеж своего продвижения в Чехословакии, он добавил о вероятном выходе американских войск к реке Влтаве, что означало овладение левобережной Прагой. Антонов это предложение категорически отверг. По его словам, советские войска уже начинали операцию, направленную на разгром пражской группировки врага, и появление там союзнических войск могло привести лишь к путанице, взаимным обстрелам и ненужным жертвам. 6 мая Эйзенхауэр приказал американским войскам в чехословацкие земли не входить. Операцию по взятии Праги советское командование намеревалось начать 7 мая. Однако в развитие событий вмешался еще один фактор. 5 мая почти бездействовавшее всю войну чешское сопротивление начало восстание против оккупантов. Почти так же с немцами решили рассчитаться французы, которые летом 1944 года подняли в Париже восстание за 2 дня до входа американских войск. Пробританская подпольная организация бывших чехословацких военных «Барташ» во главе с генералом Утлвашером даже вступила в контакт с командиром 1-й дивизии русской освободительной армии Буниченко. Власовцы, рассчитывая на политическое убежище в Чехословакии, согласились повернуть оружие против немцев. С советским командованием контактов повстанцы не устанавливали. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Шернер, узнав о восстании, пришел в бешенство. Иллюзий об исходе войны у него не было, но он хотел сохранить свои войска как организованную боевую силу и во главе таковой предстать перед западными союзниками. Даже в случае неизбежности безоговорочной капитуляции Шернер предпочитал сдаться американцам, а не русским. Восстание в тылу блокировало для него пути отхода к позициям американских войск. Шернер приказал немедленно подавить восстание, и уже 6 мая немцы, применив против восставших танковые части и авиацию, снова овладели частью города. 6 мая дивизия Буниченко вошла в Прагу. К вечеру власовцы овладели западными районами города. На другой день подразделения дивизии переправились на правый берег и рассекли противника на 2 части. Тем не менее, по настоянию коммунистов ЧНС, все же отказался от дальнейшего сотрудничества с власовцами. В Совете отлично понимали, как советское командование, не говоря уж о руководстве СССР, отнесется к такому союзу. Прибывшие в штаб Буниченко посланцы ЧНС привезли благодарственное письмо генералу Власову за оказанную помощь и сообщили решение Совета отказаться от услуг его армии. И дивизия Буниченко вечером 7 мая стала покидать сражавшийся город, уходя теперь на запад, к американцам. Обиженные власовцы отказали повстанцам в просьбе оставить им оружие. Хотя именно 7 мая для повстанцев в Праге было самым тяжелым днем. Именно тогда в штаб генерала Куттлвашера прибыли американские офицеры из армии Паттона и сообщили, что дальше Плызня продвигаться не намерены. Поэтому чехам оставалось только взывать о помощи Красную армию. И эта помощь пришла. Маршал Конев вспоминал. Одновременно мы получили разведывательные данные о том, что генерал-фельдмаршал Шернер поспешно стягивает к Праге войска. 5 мая я отдал приказ войскам ударной группировки начать наступление утром 6 мая. Первый украинский фронт наносил удар на Прагу с севера через Рудные горы. 6 мая войска фельдмаршала Шернера начали общий отход из Чехословакии. В этот же день прекратил сопротивление блокированный еще с середины февраля 40-тысячный гарнизон города-крепости Бреслау. Он сдался, убедившись в бесплодности дальнейшей борьбы в тылу советских войск. Маршал Конев приказал всем армиям немедленно преследовать противника. 7 мая наступление войск 1-го Украинского фронта развернулось в полосе более 400 километров. Во второй половине дня 7 мая Шернер получил по радио приказ фельдмаршала Кейтеля о капитуляции немецких войск на всех фронтах, но до подчиненных его не довел. Позже, находясь в советском плену, Шернер оправдывался. «Приказ о капитуляции мною в мои войска передан не был, так как я полагал, что он невыполним. Нами был выработан по этапам план отхода войск группы армий «Центр». Фельдмаршал на самом деле приказ-то отдал, но в нем говорилось, будто слухи о капитуляции распространяет англо-американская и советская пропаганда. Шернер заверял войска, что война против Советского Союза будет продолжаться. По существу, подобная позиция была не своеволием фельдмаршала, а отражением официальной точки зрения правительства Карла Денниса. Почувствовав, что кольцо окружения вокруг группы армий «Центр» смыкается, немцы начали переговоры с Чешским национальным советом. В итоге 8 мая было заключено соглашение о немецкой капитуляции. Однако, согласно ее условиям, немецкие войска могли свободно отойти на запад, оставив тяжелое вооружение на выходе из Праги, а остальное сложив перед американской демаркационной линией. Это дало возможность части немецких войск избежать советского плена. Разумеется, это было мало похоже на безоговорочную капитуляцию. Чехи просто поспешили избавиться от оккупантов и избежать кровопролития. А тем временем войска правого крыла 1-го Украинского фронта преодолели сопротивление противника на перевалах через Рудные горы. На рассвете 9 мая, совершив 80-километровый бросок, передовые части 3-й и 4-й гвардейских танковых армий ворвались в Прагу. Первой в город влетела 34-ка номер 24 25-летнего гвардии лейтенанта Гончаренко. Днем с востока в город вступили передовые части 60-й и 38-й армии 4-го Украинского фронта. В течение нескольких часов город был очищен от остатков немецких войск. Основные силы группы армий «Центр» были окружены, и их командующий Шернер, казнивший тысячи своих солдат за оставление позиций, бросив войска, на самолете улетел в Баварию. 10 мая части Красной Армии вышли в районы Хемница, Плзень и Чески-Будейвице и установили контакт с союзниками. На следующий день они встретились в Карловых Варах и южнее Плзня в Клатове. С 11 по 14 мая оружие сложили остатки окруженной группировки. Среди них оказались и Власовская дивизия Буниченко, и сам Власов. Американцы принимать их отказались. За освобождение Праги. Советская медаль, учрежденная указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Этой медалью награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-морского флота и войск НКВД, непосредственные участники Пражской стратегической наступательной операции 3-9 мая 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при освобождении столицы Чехословакии. Медаль за освобождение Праги носится на левой стороне груди и при наличии других советских медалей располагается после медали за освобождение Варшавы. Всего медалью за освобождение Праги было награждено более 395 тысяч человек.